«Знаю, слишком много всего», — проговорила я. Либи моргнула раз пять. Я ждала ее слов, каких угодно. «А зачем Грейсон с Джеймсоном вышли с Нэшем?» — спросила она наконец. Пути к отступлению уже не было, так что я рассказала ей правду. «Получается, отец Нэша?» «Вероятнее всего, Джейк Нэш», — подтвердила я. «А твой?» — Либи взглянула на меня и сглотнула. «А мой?» — Тоби Хоторн. «Звучит логично», — тихо сказала я, и не в силах смотреть ей в глаза, отвернулась к ближайшему окну с массивной рамой. «Именно Тоби оставил подпись на моем свидетельстве о рождении, а первая наша с ним встреча состоялась вскоре после маминой смерти. Думаю, он следил за мной. И нарочно все так подстроил». Я выдержала паузу. «Думаю, Тобиас Хоторн все знал». «Потому-то он и оставил тебе деньги», — заключила Либи. Читать между строк у нее получалось ничуть не хуже, чем у меня. «Но если Рики не твой отец», — медленно проговорила она. «Получается, мы с тобой никакие не...» «Если скажешь, что мы не сестры, я тебя поколочу прямо здесь и сейчас». Я была готова исполнить свою угрозу. Но Либи решила меня не искушать. «А ты не пыталась его искать?» — спросила она вместо этого. «Тоби, я имею в виду». Я потупилась. Я попросила Алису об этом. Еще когда не знала, кто он такой. У нее не получилось. Либи фыркнула громко. «Или она только так говорит, это твоя Алиса Ортега? Она в курсе, кто он такой?» Я поглядела на нее. «Нет». «И что, ты всерьез думаешь, что твой адвокат бросил все силы на поиски парня, с которым ты когда-то играла в шахматы?» Либи уперла руки в бока. «А ты сама-то пыталась его найти? Головоломки с зацепками не в счет. Самого человека ты искала?» Признаться, этот вопрос поставил меня в тупик. Изнутри игры, придуманной Тобиасом Хоторном, все казалось предельно логичным. Но если взглянуть на это сверху, то и впрямь получалось, что мы выбрали самый окольный путь к цели из возможных. «Ты же сама знаешь, как трудно было уговорить Орина и Алису на поездку сюда», — напомнила я. «Они ни за что не отпустят меня в Ньюкасл на поиски Тоби. Хочешь, я туда съезжу?» Сперва вопрос прозвучал робко, но Либи быстро справилась с неуверенностью. «Почему бы не заскочить домой? Никто и не станет расспрашивать, зачем мне это. Могу даже охрану с собой взять». «За тобой тут же ринутся папарацци», — предупредила я. «Ты теперь тоже у них на прицеле. Из-за меня». Либи пригладила французскую косу и улыбнулась. «Я сольюсь с толпой. Не уверена, что сейчас папарацци меня узнают». Мои мысли были лишь об одном. Надо было раньше ей все рассказать. И почему я держу самых важных людей на громадной дистанции? «Значит, договорились», — заключила Либи. «Я лечу обратно в дом Хоторнов, а там сажусь на самолет до Коннектикута». «Поправочка, солнышко», — вставил Нэш, вернувшийся в комнату. На его лице застыло непроницаемое выражение. Так что было неясно, какой эффект произвела на него шокирующая новость, сообщенная братьями. «Не я, а мы». Глава 46. Вскоре после полуночи меня разбудила Макс. «Что случилось?» — сонно спросила я, но уже через пару секунд меня охватила паника. «Все в порядке?» «Все прекрасно!» — объявила Макс с лукавой улыбкой. «Лучше некуда!» — она снова ткнула меня локтем. «Джеймсон Хоторн сейчас в джакузи!» Я смерила ее недовольным взглядом, повернулась на другой бок и натянула одеяло до самой макушки. Макс сдернула его обратно. «Слышишь меня? Джеймсон Хоторн в джакузи! Чпокательная готовность номер один!» «А что у тебя с Джеймсоном?» — спросила я. «Нет, это что у тебя с ним?» Сама не знаю почему, но вместо того, чтобы спихнуть ее с кровати, я ответила на вопрос. «Я ему не нужна, как девушка. Что он и впрямь любит, так это загадки. Меня он держит при себе на случай, если я вдруг понадоблюсь. Для него я просто часть головоломки». «А ты сама-то не прочь, чтобы он тебя использовал?» — поинтересовалась Макс. Я подумала о Джеймсоне. Вспомнила, как блестят его глаза, когда он знает что-то такое, что мне пока неизвестно. Его ухмылку. Тот миг, когда он закрыл меня своим телом от пуль в Блэквуде. Прикосновение его рук к моему лицу. Когда меня напугали фейерверки, пробудив мрачные воспоминания. Это дурацкое прозвище. Наследница. Гольф на крыше. Как я прижималась к нему на мотоцикле. Как дрогнули уголки его губ, когда он велел мне залечь на дно. «Пока». «Он тебе нравится», — заключила Макс, чересчур довольная собой. «А скорее мне нравится то, как я себя рядом с ним ощущаю», — поправила я, тщательно подбирая слова. «Но все довольно сложно. Из-за Грейсона. Я уставилась в потолок, вспоминая, как мы ехали на подъемнике. Мы просто друзья. Нет уж, поправила Макс. Это мы с тобой друзья, а Грейсон просто воплощение избегающей привязанности, которая цветет в тебе пышным цветом. Он не позволяет себе захотеть тебя. А ты не хочешь хотеть, чтобы тебя хотели. Все держатся на дистанции. Никто никому не достанется, но зато обойдется без боли. Макс одарила меня невеселым взглядом. «А почему ты так за все это переживаешь?» — спросила я. «С каких это пор моя личная жизнь тебя так занимает?» «Точнее, ее отсутствие», — поправила Макс и пожала плечами. «Моя жизнь разбилась на осколки. Родители не отвечают на звонки. Брату тоже запрещают со мной общаться. У меня только ты и осталась, Эйв. Я хочу, чтобы ты была счастлива». «Так ты пыталась связаться с родителями?» Мне не хотелось слишком на нее давить, но поддержать очень. Макс потупилась. «Сейчас важно не это, а то, что Джеймсон Хоторн в джакузи...» Она скрестила руки на груди. «Что будешь делать с этой информацией?» Глава 47. Среди вещей, которые Алиса заказала для этой поездки, нашелся дизайнерский купальник, черное бикини с золотой окантовкой. Я надела его и быстро закуталась в длинный до пола халат. Невероятно мягкий, точно из самого роскошного спа-салона. Джакузи располагалась в отдельном здании неподалеку. Только на подступе к черному ходу я обнаружила, что Орин идет за мной. «Вы же не запретите мне выйти из дома?» — спросила я. Он пожал плечами. «Я расставил своих людей по всему периметру». «Ну да, как же иначе?» Я взялась за ручку двери, глубоко вздохнула и вышла на ночной мороз. Стоило холоду пробрать меня до костей, и сомнения улетучились. Я пулей кинулась к джакузи. Оно было просторным. На восьмерых. Но сейчас там отдыхал один Джеймсон. Он сидел в воде. Видно было только лицо, устремленное вверх, очертания шеи и едва различимые контуры плеч. «Гляжу, ты в раздумьях». Я села у бортика, приподняла полы халата и опустила ноги в воду по колено. В воздух поднимались клубы пара, и по мне пробежала дрожь. «Я всегда в них наследница», — парировал он, не сводя глаз с неба. «Этим-то я тебе и нравлюсь». Было до того холодно, что мне не осталось ничего иного, как сбросить халат и забраться в воду. Сперва тело сопротивлялось, но вскоре расслабилось под теплыми струями. Щеки залил румянец. Джеймсон покосился на меня.